Глава 4. Радун. «Демос, блокируй противоположную сторону!» Как только он побежал в сторону, отчетливо стало слышно кость Демоса. Он скользнул по ледяному пути, повернулся и поднял щит. Что-то врезалось в его блок, а затем из темноты появилась какая-то размытая фигура. Затем она снова исчезла, но можно было предположить, что это был мангуст. Мангуст с черным мехом. «Вот он! Бежим вниз!» «Дедрик, перемани внимание нескольких мангустов и выиграй время!» «Понял, мастер! Оставляю это вам!» Дедрик начал трясти бедрами, провоцируя сразу трех противников. В то же время Арк стоял и блокировал другую сторону прохода. «Духовное око!» Внезапно все погрузилось во тьму, но в этот самый момент все звуковые волны, ровно так же, как и гидроакустические волны, используемые в глубоководных подводных лодках, начали появляться со всех сторон, позволяя Арку видеть путь. Это был особый эффект редкого кольца, духовное око. Когда сонар сканирует площадь, он сразу определял, где скрывались черные мангусты. С одной стороны был Деймос, а поскольку Арк блокировал путь, мангуст использовал свой специальный навык под названием «Тень», чтобы скрывать свое тело среди трещин. Это давало шанс на спасение. «В этот раз я не промахнусь!» Арк провел 2 недели, изучая пещеру и рисуя карту. Его основной целью было завершение сбора эссенции мангустов. В то время, пока он зачищал всю пещеру и сражался с мангустами, он видел несколько с различными атрибутами, такими как этот, но с синим или желтым мехом. Каждый из них обладал разными свойствами, которые соответствовали цвету. Кроме того, они никогда не были одними. В самую первую встречу Арку серьезно повезло, что он так просто вышел один на один против огненного мангуста. Конечно, поначалу было сложно справиться с таким, поэтому он начал использовать наложенную систему, в которой Дедрик и Деймос заманивали особенных мангустов отдельно, в то время пока он сам разбирался с обычными и убегал с помощью спринта, когда висел на волоске от смерти. Сражения постоянно походили на ходьбу по тонкому слою льда. Но со временем он поднимал свой уровень. Кроме того, его уровень навыков также становился лучше, и он все больше приноравливался к использованию меча Гвисала. «Без рукопашного боя и владения мечом я бы не смог использовать разное оружие». Арк знал, что он не полностью высвобождал потенциал силы атаки нового меча, который имел совершенно другие характеристики, в отличие от обычного меча или кинжала. Конечно, ему нужно было время, чтобы привыкнуть к особенностям нового клинка. Это была система адаптации. После того, как Арк сменил оружие, удары были слишком интенсивными и неожиданными. Но с течением времени после каждого использования становилось все легче орудовать мечом Гвисала. Ему также удалось исправить нарушения в балансе, который он ощущал с самого первого использования. Благодаря этому Арк все-таки добился того, что смог раскрыть 100% урон мечом Гвисала, и не было никакого дискомфорта, когда в дело вступали удары ногами. Он использовал меч словно настоящую бритву, вырезая всех подряд, а сверху добавлял еще и урон от атак ногами. Арк использовал эту комбинацию и весело проводил время, сражаясь с монстрами, и так осталось 2. После огня он еще собрал 4 эссенции мангустов. Землю, ветер, лед и молнию. А сейчас перед ним был мангуст с атрибутом тьмы. Черт, разве я уже не потратил несколько дней, гоняясь за этим уродом? Да, он уже несколько дней назад обнаружил мангуста с атрибутом тьмы. Тем не менее, этот мангуст отличался от всех других. В то время как Арк сражался против нормальных монстров, темный мангуст прятался, используя тень, а потом сбегал. Это было раздражающе, потому что этот навык отличался от невидимости. Пока не нападешь первым, тень не будет рассеяна, даже если Арк попадал по нему. Из-за этого ему доводилось уже не один раз упускать этого мангуста, а затем уходило еще несколько часов на его поиски. В общем, уже 5 раз Арк упускал эту сволочь, прежде чем наконец-то смог загнать его в угол. Продолжительность духовного ока составляет 1 минуту. Это должен быть быстрый бой! Демоническое открытие! Печать на мече Гвисала была активирована, и на лезвие сразу появились демоны, призраки. Арк быстро сократил расстояние и ударил мангуста в бочину темным клинком. Темный мангуст свалился на землю, но как только он нанес удар, форма монстра вновь начала расплываться во тьме благодаря тени. Темный танец! Арк рванул вдогонку с использованием быстрых движений и постоянно применял цепной навык темный удар. Этот мангуст с атрибутом тьмы был профессионалом в побегах, поэтому имел гораздо большую скорость, чем другие, но его атака и защита находились на более низком уровне. После того, как Арк поймал того в клещи, это было лишь вопросом времени, прежде чем мангуст будет побежден. Его здоровье быстро уменьшалось по мере нанесения ударов мечом. Мангуст ощутил, что ему хана, и использовал тьму, но Арк был невосприимчив к магии, поскольку использовал духовное око. Арк схватил Мангуста и молниеносно обрушил на него меч. Как только монстр попал в критическое состояние, взгляд Арка внезапно стал светлей, и форма Мангуста исчезла. Прошла одна минута, и эффект от духовного ока исчез. «Чёрт, я почти его поймал!» В то же время он больше не мог слышать какие-либо шаги. Мангуст был хитёр и полностью приглушил звук от своего передвижения, так что Арк был не способен больше его видеть. «Я не хочу больше тратить несколько часов на его поиски. Куда мне идти?» Арк исследовал местность. Дым сблокировал вход, так что больше не было места, куда смог бы уйти Мангуст. Можно было предположить только то, чтобы двигаться по мере расширения и проверить каждый дюйм, но он не мог позволить себе просто и слепо махать мечом. Если он начнёт двигаться в неправильном направлении, монстр просто убежит. Есть только один шанс. Тогда... «Где ты скрываешься, сраная сволочь?» Голос Арка эхом раздался по пещере. Запугивание промежуточного уровня. В нескольких метрах от него внезапно посыпался небольшой сгусток порошка изо льда. Глаза Арка мгновенно засветились. «Вот ты где! Спринт!» Арк вылетел вперёд, словно стрела, и взмахнул мечом. Его руки ощущали нечто волнующее. В то же время некоторое количество крови пролилось из пустого места. Затем медленно начала появляться фигура мангуста с чёрным мехом. Он испустил жалкий стон и был разделён на две части. «О, наконец-то получил его!» «Мастер, пожалуйста, помогите мне! Я больше не могу!» Тогда появился Додрик с другой стороны. Его крылья кровоточили из-за когтистых атак мангустов, а сам он находился в критическом состоянии. «Хорошая работа! Ну, ты можешь отдохнуть! Деймос, вперёд!» Арк усмехнулся и бросился в бой. «Глаз кота!» Он уже провёл две недели в ледяной пещере. За это время ему довелось уничтожить тысячи мангустов. Каждый раз, когда он убивал очередную сотню этих монстров, то получал дополнительные 5% к особому эффекту глаза кота. Благодаря успешной охоте на тысячи мангустов, вероятность определения способа нападения противника уже составляла 70% при помощи линии обозначения. Когда мангуст поднял лапу, перед арком появилась густая красная линия, указывающая прямо на грудь противника, словно лазер. Он в одно мгновение развернул тело и успешно уклонился от удара, одновременно обрушивая свой меч на грудь мангуста, нанося критический удар, да ещё и лишая того лапы. «Успех!» Он отрезал часть тела противника. Это был новый навык, который он изучил после того, как достиг промежуточного уровня решительные меры. Врага можно было убить мгновенно, когда тот находился в критическом состоянии. Кроме того, количество опыта и вероятность падения большего количества магических предметов увеличивалось на 20%. Как только он повысил уровень навыка, тогда разве не должен был повыситься этот шанс опадения предметов и получаемого опыта? Это был, правда, редкий навык, который можно изучить только с двуручным мечом. Арк не мог упустить возможность. После этого он продолжил пытаться использовать решительные меры, когда мангусты находились в критическом состоянии. Но вероятность успеха была крайне слабой, и было трудно заставить навык улучшаться. «Но у меня есть 60 очков навыков!» Арк инвестировал 40 из 60 очков навыков и поднял решительные меры до промежуточного уровня. Решительные меры, разрезание пополам, промежуточный, пассивный, 100 из 300. Во время использования этой техники ваше лезвие становится более острым. Вероятность разделывания противника на две части увеличена. Если противник имеет меньше 10% здоровья, тогда вероятность успешного критического удара и мгновенной смерти составляет 15%. Если вы успешно проведете атаку, есть вероятность получить на 40% больше опыта и на 40% больше шансов падения лучших предметов. Редкий навык, доступный только для двуручных мечей. Дополнительный эффект — отсечение. Если вы нацелились на часть тела противника и успешно нанесли критический удар, вероятность отсечения этой части составляет 5%. Был получен дополнительный эффект. Если он отрежет руку или ногу, он сможет замедлить передвижение противника. Очевидно, что это требует огромной концентрации на цели, на определённой части тела, при этом ещё надо было нанести критический удар, но лишние трудности добавляли ещё больше азарт, и Арк получил огромное удовольствие, когда это удавалось совершить. Теперь давайте начнём. Трое мангустов 250 уровня даже не рассматривались в качестве закуски для Арка. Благодаря им он начал практиковать искусство отсечения частей тела, В то время, когда некоторые мангусты имели лишь 50% здоровья, все их конечности были отрезаны, из-за чего они не могли продолжить сражение. «Мастер, вы становитесь все более и более жестоким!» Дедрик был потрясен, когда смотрел на страдающих мангустов со стороны. Арк был немного жесток, но разве ему не нужна была практика, чтобы использовать навык правильно? Итак, Арк буквально разрезал мангустов на куски. «Это оно! Я получил то, что нужно, так что давай вернемся к нашему убежищу!» Он упаковал предметы и не спеша пошел обратно ко входу в пещеру.